Василиса хотела промолчать, но слова как будто сами полезли наружу. В библиотеке она в ужасе зажала руками рот, но это не помогло. Я прошла по мосту с часами и попала в зеркальный коридор. Нортон-старший вскочил с кресла. Глаза его яростно сузились. «Дальше!» Я видела и слышала. Василиса отчаянно боролась с собой. Слышала, как Острогор... «Достаточно!» — оборвал Нортон-старший. «Нортон!» — пораженно произнес Мандигор. «Не значит ли это, что девочка сама шла по часовому мосту и...» «Попала на Эфлару и слышала слова Острогора», — закончил Нортон-старший. «И еще много того, что может выдать нас с головой. Например, твое имя, уважаемый Мандигор». «Необходимо стереть ей память», — заволновался тот, опасливо косясь на Василису. «Если Астариус узнает об этом, ему не составит труда залезть в сознание твоей дочери». «Еще долго нельзя применять эферы к испытуемому. Ты забыл, Мандигор? Но можешь не беспокоиться об этом. Моя дочь не скоро переступит порог дома». Нортон-старший подошел к Василисе и, схватив за плечи, с такой силой подтолкнул к часам, что она чуть не ударилась лбом о прозрачный циферблат. «Ну, какие еще сюрпризы ты нам приготовила?» услышала Василиса, но голос отца шел издалека, будто через толстый слой ваты. Начало происходить нечто странное. Часы, да и вся мебель в комнате принялись подпрыгивать, будто собрались танцевать. «Чудно!» — прошелестел тихий голос Нортона-старшего. «Стрелка не двигается с места. Неужели Елена оказалась права?» Василиса промолчала. Честно говоря, ей стало совсем худо. Диван, кресло, столик и часы все-таки пустились в неистовый пляс, а ее саму начала бить крупная дрожь. Затрясло так сильно, как будто у нее началась тропическая лихорадка. Мало того, Василиса тоже принялась подпрыгивать, словно ее тормошили и дергали вверх сотни детских ручек. Отец пораженно наблюдал за ней. У Мандигора отвисла челюсть. Раз — сильный рывок, и пол ушел из-под ног. «Я падаю», — мелькнула мысль в голове Василисы. Она еще успела увидеть, как толстая часовая стрелка вздрогнула и понеслась по кругу с бешеной скоростью. Василиса неторопливо перекрутилась вокруг себя, словно делала сальто, но как в замедленной съемке, и вдруг осознала, что висит в воздухе. «Ого!» — только и успела подумать она, как вдруг ее пронзила сильная резкая боль в спине, будто что-то хрустнуло в позвоночнике. От этой боли у Василисы потемнело в глазах, и она рухнула вниз. Девочка лежала на полу и не могла даже пошевелиться. Ой, как голова болит. Она чувствовала, как ее переворачивают на спину, и совершила огромное усилие, чтобы чуть приоткрыть глаза. В смутном тумане предстало хмурое лицо отца и счастливая Мандигора. «Поздравляю, Нортон!» — потрясенно произнес последний. «Две стрелки стоят на 12. 12 кругов!» «Теперь даже у Астариуса не найдется возражений против твоей кандидатуры. Твоя дочь имеет высшую степень, и по закону ты можешь войти в Радосвет без голосования. Возможно ли было представить, что так повезет?» «Конечно, это ей очень не понравится», — задумчиво произнес отец. «Да, действительно вышел сюрприз». «Кому не понравится?» — удивился Мандигор. «Для нашего ордена большая честь открыть такую одаренную часовщицу, пусть и...» «Все не так просто, Мандигор. Но, думаю, тебе пора сообщить об испытании Радосвету. «Да-да, с превеликой радостью!» Послышался звук открываемой двери, прошуршала ткань платья. «Она спит!» — радостно воскликнула Елена. «Нет, она не спит!» Раздался жуткий, полный ярости вопль. Кажется, Елена увидела, где находятся стрелки. Больше Василиса ничего не услышала, потому что потеряла сознание.